Борис Романовский. «Князь из картины». Книга 12. Глава 1. Яркий свет ослепил меня. Я прищурился и прикрыл глаза рукой. Спустя пару секунд я убрал руку и понял, что стою на мраморной дороге, ведущей к высоченным белым стенам. За этими стенами виднелись 5 белокаменных башен, казалось, поднимающихся до самого неба. Особенно впечатляла центральная башня. Она была чем-то похожа на Вавилонскую, разве что более стройную. Башня поднималась ступенями вверх. Каждая следующая терраса была уже предыдущей, а по краям этих террас тянулись тонкие колонны. На гладких белых стенах не было ни окон, ни бойниц, только узкие вертикальные линии, похожие то ли на швы, то ли на застывшие потоки света, а еще от башни исходило слабое сияние. «Эй, чего стоишь?» — обратился ко мне кто-то. Я повернулся. Передо мной стоял парень лет 14, одетый в синий халат, покрытый множеством бронзовых рун и символов. Только сейчас я понял, что тоже облачен в такие же одежды. «Пойдем. Ты местный или откуда?» «Пойдем», — не стал я отвечать на вопрос. Мы с ним направились по дороге в сторону ворот. Парня совершенно не смутила моя реакция. И он продолжил говорить. Восхищаться Академией Ордена, обсуждать урок по основам магии и строгого учителя. Я молча слушал, шагая вперед. Ворота были открыты, и мы спокойно прошли внутрь огромной территории. Отсюда все башни были видны в полной мере. Множество зданий соединяли 5 главных башен. От центральной во все стороны расходились широкие мраморные дорожки, разделяя территорию на аккуратные сектора. По левую руку тянулся парк. Ровные аллеи, ухоженные газоны, невысокие деревья с густой кроной. Справа виднелись тренировочные площадки. В воздухе иногда дрожало тепло, прокатывались слабые волны силы, но над всем этим висело невидимое давление защитных массивов. Чувствовалось, что любое непредвиденное заклинание здесь мгновенно задавит. Чуть дальше, вплотную к башням, располагались более строгие здания с высокими окнами и ровными фасадами. Судя по вывескам и символам над входами, это были аудитории, лаборатории и библиотеки. Между корпусами перекидывались легкие арочные переходы, а под ними сновали студенты в одинаковых мантиях. Кто-то спешил, кто-то шел медленно, увлеченно что-то обсуждая. «Эх! Тоже хочется попасть туда», — вздохнул парень, встав рядом со мной и глядя на центральную башню. «Жаль, что только старшекурсникам позволяют войти в башню испытаний». «Башню испытаний?» — тут же уточнил я. «Ну да», — удивленно посмотрел он на меня. «Ладно, пошли в общежитие». Он махнул рукой и шагнул в сторону одного из зданий, спрашивая: «Ты на каком курсе вообще?» И тут время остановилось. Парень застыл куклой, ветер остановился, сама жизнь замерла. Рядом со мной появился старик в белой хламиде. Вместо глаз у него были вставлены черные бриллианты, собранные в 2 ромба. Этот старик был на 2 головы выше меня, и это с учетом того, что стоял сгорбленно. «Восьмое испытание», — проскрежетал он. «Испытание магии, жемчужина башни». Герои, проходящие его, поднимались на совершенно другой уровень силы. Они могли изучать древнюю магию в стенах этой академии. И хоть данное испытание длилось гораздо дольше остальных, оно считалось главным сокровищем башни. «Вы хранитель башни?» — осторожно спросил я. «Называй меня как хочешь», — ответил старик. Он медленно повернул голову ко мне. Лицо духа было жутковатым, мышцы расслаблены, никаких эмоций, а черные бриллианты вместо глаз только добавляли отрешенности и отчужденности его виду. «Сколько длится испытание магии?» – осторожно спросил я. «В реальном мире. Мне не очень понравилось то, что он сказал про его длительность». «Кто знает», — ответил дух. «Иногда проходили годы, иногда десятки лет. Зависит от претендента». Хранитель помолчал, глядя на меня пустыми глазами. «Но учитывая твою ситуацию с двумя источниками, тебе пришлось бы несколько десятилетий обучаться магии, чтобы в итоге пройти испытание». У меня внутри все похолодело. Да уж, не ожидал я такого. «Если я правильно понял смысл ваших слов, я не смогу пройти испытание, поэтому вы показались мне». «Не сможешь», — покачал головой хранитель башни. «Ты дважды прав. Поэтому я и явился перед тобой, Юсупов Руслан, первый этого имени». Я вспомнил про свои мысли о том, что создатель башни или сама башня могла скрывать какое-то древнее наследие. Похоже, все к этому и ведет. «Я хочу предложить тебе сделку, человек», — вдруг сказал дух. «Сделку?» — удивился я. «Да, но перед этим я покажу тебе, как все начиналось. Покажу, как была рождена башня. Как она росла и как пришла к тому, что есть сейчас. Готов ты увидеть тайны прошлого? И что мне надо будет дать взамен?» — осторожно уточнил я. «Условия сделки будут озвучены позже», — сухо отрезал дух. «Хорошо», — я медленно кивнул. «Покажите мне тайны прошлого, уважаемый хранитель». Пространство передо мной размылось. Я увидел небольшую белую башню всего метров 10 высотой. Вокруг нее зависли четверо человек, явно высшие маги. Трое были мужчинами, одна женщиной. Все четверо со странным видом смотрели на башню. «Наверное, не стоило использовать в нашем артефакте искру основы хаоса», — заговорила женщина. Я встрепенулся. «Искра основы? К тому же настолько редкая?» «Ну да», — один из мужиков почесал голову. «Мы хотели создать мощный боевой артефакт, а в итоге получилось непонятно что. Не зря говорят, что хаос — мать непредсказуемости». «Этот артефакт может развиваться», — добавил третий высокий худой мужчина. На линзах его артефактных очков мелькали ритуальные круги. «Только вот каждая ступень эволюции будет стоить нам огромных ресурсов». «Что ж, используем эту башню в Академии Ордена», — вздохнул четвертый, низенький мужчина с серебристыми волосами. «Можно ее назвать башней испытаний. Все три этажа подойдут для того, чтобы закалить наших учеников. Особенно третий этаж. Если я правильно поняла, там что-то вроде кукольного города со своим хранителем», — поморщилась женщина. «И нам еще предстоит его заселить». «Ничего, справимся», — спокойно сказал маг в очках. Следом картинка вновь расплылась. Я увидел ту же башню, только на этот раз она стояла чуть поодаль от высокого белого замка. Прямо сейчас сразу несколько высших магов проводили какой-то масштабный ритуал. Башня начала медленно увеличиваться. Высший маг, возглавлявший ритуал, был похож на безумца. Его торс был оголен, а тело покрыто шипастыми цепями, вгрызавшимися в плоти, постоянно создающими раны. «Четвертый этаж будет испытанием боли», — безумно улыбаясь, он глядел на башню испытаний. «Каждый должен испытать на себе боль». Он жутко расхохотался. Вновь картинка сменилась. На этот раз я увидел древнего старика, стоявшего перед башней испытаний. Вокруг нее зависло множество площадок с сияющими огнями. Старик вдруг заговорил на непереводимом для меня языке. Я понял лишь смысл последних слов. «В качестве последней жертвы я отдаю свою старость». Он странно расхохотался. От его тела вырвался поток телесного цвета, который начал вливаться в башню испытаний. Все площадки закрутились, огни из них ярко вспыхнули, а затем потянулись к башне, вливаясь в нее. С треском строение начало увеличиваться в размерах. «Я назову это испытанием времени», — раздался вдруг молодой голос. Поток энергии оборвался, и я увидел старика, точнее юношу, лет 16. Я не только заставил ее эволюционировать, но и вернул себе молодость. С гордой улыбкой смотрел он на башню перед собой. «Я гений!» Картинка вновь сменилась. На этот раз Академия стала еще больше, в ней было уже 3 башни. Перед одной из них глубокой ночью вдруг появился старик в потрепанной черной одежде. От его вида даже у меня сжалось сердце. В глазах этого старика было столь много тоски и одиночества, что непроизвольно хотелось его пожалеть. «Я был главой этой академии 600 лет назад», — тихо сказал он. «Тогда я ушел, не оставив наследия». Он помолчал, глядя на башню испытаний. «Пришло время это изменить». Он протянул руку, и из кончика указательного пальца выстрелил луч, попавший в башню. От старика разошлась невероятная мощь, выстрелившая в небо. Хоть это и была иллюзия, но от этой мощи мне стало немного не по себе. Я ясно понимал, что это явно уже не уровень 5-го шага, а гораздо выше. Башня испытаний начала стремительно расти, а человек вдруг медленно растаял. В последний миг перед тем, как исчезнуть, он слабо улыбнулся и прошептал: «Пусть это будет испытанием одиночества». Вновь картинка изменилась. На этот раз Академия уже приняла тот вид, который я видел. 5 высоких башен с башней испытаний в центре. Сейчас на ее вершине стояли 9 магов. От каждого из них ощущалась невероятная мощь. «Совет Академии принял решение», — сказал один из 9, облаченный в серебристые одежды. «Мы готовились к этому ритуалу 2 сотни лет. Мы создадим 7-й этаж башни испытаний. Именуется он «Испытание ответственности». В нем мы будем проверять, способны ли наши герои в полной мере нести ответственность за своих людей, или же им важна только собственная жизнь». Человек в серебристом одеянии оглядел всех. «Мы создадим локацию из мира войны. В ней наш претендент проведет 30 лет, в течение которых из простого солдата он станет одним из генералов. А потом мы поставим его перед выбором: потерять своих людей и спастись самому, либо сражаться до самого конца, спасая как можно больше своих подчиненных. Это будет одно из сложнейших испытаний, наравне с испытанием одиночества. Как и в случае с 3-м этажом, настоящее имя испытания будет скрыто. Поэтому претенденты не будут знать, что от них требуется. Кроме главной проверки, претендент должен будет выжить. Хоть его тело и будет находиться в стазисе, но если он погибнет на испытании, то умрет и по-настоящему». Маг сделал паузу и добавил: «Конечно, будут исключения. Своих учеников мы защитим от смертельного исхода, но даже они будут получать травмы». Я приподнял брови. Это совсем не похоже на то, через что прошел я. Странно. Я заметил, что 7 других высших магов спокойно слушали говорившего. Для них информация про новый этаж не была новой. Лишь один отличался. Он с интересом кивал, явно только узнав про испытание ответственности. «Что ж, если никто не против, начнем», — подвел итог маг в серебряной одежде. 9 высших магов начали читать заклинания. Башня испытаний принялась медленно расти. Вновь картинка изменилась. На этот раз на вершине башни испытаний собрались 6 высших магов, и выглядели они невероятно мрачно. Один из них придерживал руку, которая по локоть активно гнила, разлагалась заживо. «Война против скверны набирает обороты», — тихо сказал один из них, облаченный в черные доспехи. «Мы теряем один город за другим. И сейчас пришло время подумать о передаче нашего наследия». «Я против», — заявил один из 6, крепыш с посохом. «Ресурсы, которые потребуются для эволюции башни, слишком велики. Да, наши предшественники собирали их 100 лет, Но сейчас мы должны направить их на помощь в войне». Картинка остановилась, хранитель сказал. «Смотри внимательно, человек. Я смогу показать тебе прошлое лишь единожды». «Я готов», — кивнул я. В моей голове проносились десятки мыслей. «Может ли быть, что скверна — это магическая чума?» Картинка ожила, показывая сцену из далекого прошлого. Скорее всего, самую важную сцену, раз хранитель заострил на ней внимание.